Один из соучеников Кнехта, ставший позднее первым архивариусом игры, рассказывал, что Кнехт был мальчик нрава, в общем, тихого и веселого. Во время музицирования у него бывал порой надиво задумчивый или блаженный вид. Пылкость и страстность он обнаруживал чрезвычайно редко, главным образом при ритмической игре в мяч, которую очень любил. Несколько раз, однако, этот приветливый, здоровый мальчик обращал на себя внимание и вызывал насмешки или даже тревогу. Так было в нескольких случаях отчисления учеников в начальных элитных школах часто необходимого. Когда впервые один его одноклассник, не явившийся ни на занятия, ни на игры, не появился и на другой день, и пошли толки, что тот вовсе не болен, а отчислен, уехал и не вернется, Кнехт был будто бы не просто печален, а несколько дней словно бы не в себе. Позже, намного лет позже, он сам будто бы высказался об этом так. Когда какого-нибудь ученика отсылали обратно из Эшгольца, и он покидал нас, я каждый раз воспринимал это как чью-то смерть. Если бы меня спросили, в чем причина моей печали, я сказал бы, что она в сочувствии бедняге, загубившему свое будущее легкомыслием и ленью, и еще в страхе. Страхе, что и со мной чего доброго случится такое. Лишь пережив несколько подобных случаев и уже в сущности не веря, что эта же участь может постичь и меня, я стал смотреть на вещи немного шире. Теперь я воспринимал исключение того или иного электуса не только как несчастье и наказание. Я ведь знал теперь, что во многих случаях сами отчисленные рады вернуться домой. Я чувствовал теперь, что дело тут не только в суде и наказании, жертвой которых может стать человек легкомысленный, но что мир, внешний мир, из которого все мы, электи, когда-то пришли, перестал существовать совсем не в той мере, как мне это казалось, что для многих он был, наоборот, великой, полной притягательной силы реальностью, которая их манила и, наконец, отозвала. И, может быть, ею он был не только для единиц, а для всех. Может быть, вовсе не следовало считать тех, кого этот далекий мир так притягивал, слабыми и неполноценными. Может быть, кажущийся провал, который они потерпели, вовсе не был ни крахом, ни неудачей, а был прыжком и поступком. И, может быть, это наоборот, мы, похвально остававшиеся в Эшгольце, проявляли слабость и трусость. Мы увидим, что несколько позднее эти мысли очень живо занимали его.